Идти под трибунал за что бы то ни было офицеру в 8 раз хуже, чем рядовому. То, за что рядового просто выпарют и вышвырнут вон, равносильно смертному приговору для офицера. Лучше уж вовсе на свет не родиться. «Так попробуйте», — хмуро сказал полковник. «Когда я предположил, что вашего взводного могут убить, то имел в виду совсем не крайний случай. Мистер Гасан, чему равно наибольшее число уровней командования, когда-либо выбывшие из строя на протяжении одного боя?» Янычар нахмурился пуще прежнего. «Я не уверен, сэр. По-моему, прямо перед «Спасайся, кто может» во время операции «Бакхаус» майор командовал бригадой. Верно. Его фамилия Фредерико. Он был награжден и представлен к повышению. Если вспомнить Вторую мировую, то был случай, когда младший морской офицер принял командование крупным кораблем и не только повел его в бой, но и отдавал сигналы так, словно являлся адмиралом. Он был признан невиновным, хотя на корабле оставались офицеры старше его по званию и даже не раненные. Особые обстоятельства. Отказ связи. Но я имею в виду случай, когда были истреблены 4 ступеньки комсостава всего за 6 минут. Ну, как если бы командир взвода глазом моргнуть не успел, как оказался командующим бригадой. Может, слышали? Мертвая тишина. Хорошо. Это была одна из партизанских войн, вспыхивавших по краям наполеоновских. Тот молодой офицер был самым младшим на своей посудине. Я имею в виду морфлот, парусники. Он был примерно того же возраста, что и большинство ваших сокурсников, и еще не имел патента. И так же, как вы, носил звание временного 3-го лейтенанта. Боевого опыта он, естественно, не имел, и над ним стояли еще 4 старших офицеров. В начале боя его непосредственный начальник был ранен. Парень подобрал его и оттащил в безопасное место. Это нормально выручить товарища, однако он не получал приказа покинуть пост. Пока он занимался этим, другие офицеры получили места в раю, а значит, он, командуя подразделением, оставил пост перед лицом врага. Трибунал. Увольнение. Я перевел дух. Но за что, сэр? Как же? Конечно, мы приходим своим на помощь, однако делаем это не в условиях морского боя и по приказу. Идти на выручку — не основание для оставления поля боя перед лицом врага. Семья этого парня 150 лет пыталась добиться отмены приговора. Конечно же, из-за этого ничего не вышло. Некоторые обстоятельства еще вызывали сомнения, однако в главном сомнений не было. Он оставил без приказа свой боевой пост. Конечно, он был зелен, как молодая травка, но достаточно везуч. Его не повесили. Полковник Нильсон остановил на мне ледяной взгляд. «Мистер Рико, а с вами может случиться подобное?» Я сглотнул. «Надеюсь, что нет, сэр». «Я расскажу вам, как такое может случиться в вашем варианте. Допустим, вы участвуете в операции в составе эскадры кораблей и идете в десант в составе полка. Конечно, офицеры идут в бросок первыми. Это и хорошо, и плохо, но делается из нравственных соображений. Ни один боец не попадет на незнакомую планету без командира. Допустим, что баги об этом знают, они действительно могут знать, и перебьют тех, кто приземлится первыми. Но выбить весь десант они не смогут. Теперь, допустим, что вы, как сверхштатник, занимаете любую свободную капсулу и вас не сожгли с остальными офицерами. Что вам следует делать?» «Но я не уверен, сэр». «Вы только что приняли командование полком. Как вы собираетесь командовать, мистер? Думайте быстрее, баги не ждут». Я припомнил, что об этом говорилось в учебнике, и повторил, как попугай. «Принимаю командование полком и действую по обстоятельствам в рамках тактической задачи, как я ее понимаю, сэр». «Вот как», — проворчал полковник. «Значит, и у вас будет место в раю. Заполучить его в подобной ситуации способен любой дурак. Но вы, я надеюсь, погибнете, сражаясь и отдавая приказы. Будет ли в них смысл, это уже другой вопрос. Мы не ожидаем, что котенок, вступив в бой с рысью, выйдет победителем, однако даем ему шанс попробовать. Ладно. Встать! Поднять правую руку!»